Но после того, как ему стал известен их автор, то сразу же отложил все маловажные дела и погрузился в чтение. Потом Кевин говорил, что теперь понимает, почему все так восхищались произведениями и называли их шедеврами. Браун пытался понять, как один человек может быть настолько талантлив, харизматичен и умен. И ведь это были не просто голословные заключения, этот человек действительно являлся таковым. Он тот, кто смог перехитрить самого Джокера и спасти заложников. Когда Кевину довелось узнать об этом, его восхищение чуть ли не сменилось поклонением. И когда ему сказали, что на концерте «Ослепительной» появится и Алекс Рид, он, недолго думая, вместе с друзьям решил обязательно поехать в Готэм. Однако он и подумать не мог, что его желание увидеть обожаемых кумиров настолько велико, что их лица привидятся ему в обычной влюбленной паре. Кевин понимал, что эти люди никак не могут быть теми, о ком он подумал. Концерт скоро начнется, и они, наверняка, занимаются подготовкой к нему. Выбросив эти мысли из головы, он поспешил догнать своих друзей, которые окликали задержавшегося. «Неужели я слишком сильно увлекся? Пожалуй, стоит немного сбавить обороты, а то так и до безумия недалеко. Ладно, подумаю об этом завтра». Когда сумерки медленно сгустились над землей, большая площадь перед главным стадионом Готэма была забита гигантской толпой. К счастью, Кевин с друзьями успели вовремя и даже сумели, протиснувшись сквозь скопище людских масс, занять весьма недурные места, с которых открывался вид на всю сцену. Люди с нетерпением ожидали начала. И вот, буквально за минуту до начала, размещенные со всех сторон дым машины выпустили большое количество тумана из сухого льда. На крупном светодиодном экране, а также на дисплеях трех подвесных конструкций одновременно показался отсчет времени. 10, 9, 8, 7, 1. Мгновенно наступила небывалая тишина, время замерло. Звучали первые ноты знакомой всем мелодии. Это была песня, которую на прошлом концерте в Готэме «Ослепительная» исполнила последний, фейерверк. https://www.youtube.com/watchwegdumbdakif. Кевин этот хит слушал чаще остальных ее песен. Слушал по утрам, когда погода за окном бывала неутешительной, в наушнике по пути на работу, когда одолевали сомнения и нужно было принять важное решение, эта песня помогала поверить в себя и зарядиться хорошим настроением на целый день. Он слышал ее сотни раз, но еще ни разу до этого не слышал в живом исполнении. Эллисон всегда начинала свои концерты сама и никогда не приглашала никого для разогрева. Она с самого начала хотела дать людям то, ради чего они пришли на ее концерт. Ведь, детка, ты – фейерверк. Иди и покажи всем, чего ты стоишь. Сделай так, чтобы все ахнули, когда ты взмоешь в небо. Детка, ты – фейерверк. Давай, покажи свои взрывные цвета. Сделай так, чтобы все ахнули. Глядя на тебя, они выпадут в осадок. Когда Эллисон закончила петь, еще раздающиеся последние ноты заглушили бурные возгласы и аплодисменты. Зрители изо всех сил хлопали в ладоши, так как сейчас у них не было иного способа выразить свои чувства. Кевин не отставал и вместе со всеми искренне выражал стоящей на сцене девушке свою поддержку. Далее «Ослепительная» спела еще 5 песен и на время скрылась от взглядов многотысячной толпы. И пока она отдыхала, на сцене появились новые звезды музыкальной эстрады, Майкл Джексон и Леди Гага. Кевину нравились их песни. Эти хиты также написал его кумир, а голоса молодых уникальных исполнителей передавали содержание текстов своеобразно и особенно искусно. Он даже на время впал в забытье, когда увидел, как Майкл будто бы идет вперед, а что-то невидимое тянет его назад. Лунная походка – это и в самом деле сногсшибательное движение. И вот, спустя полтора часа, когда зрители находились на самом пике эмоций и ждали появления Рита, на сцену вышла невероятно красивая блондинка. Она была одета в короткие джинсовые шорты и дерзкий белый кроп-топ, который подчеркивал идеальную фигуру и соблазнительные округлости девушки. Кевин попытался вспомнить, где же ему довелось ее видеть прежде. Пребывая в задумчивости, он не заметил, как вдруг стало очень тихо. Весь стадион замолк, затем послышался гул недовольства, который все нарастал и нарастал. И тут он вспомнил, что это та самая блондинка, которая снялась в клипе Рита на песню «Perfect». Ты понял, отчего она вызвала столь сильное возмущение у собравшихся здесь зрителей. Эта красивая блондинка, бывшая преступница и напарница безумного психопата Готэма Джокера. Кевин читал об этом, когда интересовался биографией Алекса Рита. Именно тогда он узнал, кто она, но что более важно, тогда он узнал, что Алекс давал бывшим преступникам возможность искупления, предоставляя им работу в своей компании. Когда бедную девушку, которая продолжала задорно улыбаться на сцене, готовы были закидать мусором, на сцену вышел он. Алекс Рид, держа в руках электрогитару, медленным шагом подошел к белокурой красавице и сыграл первые аккорды. Включилось музыкальное сопровождение, и на экранах высветилось название песни. «Вредскинг Балл», «Шаровой таран», https://www.youtube.com/vmy2fr3gf8. «Я появилась, как разрушающий шар. Я никогда так сильно не ударялась в любовь. Все, что я хотела, это сломить твои стены. Все, что сделал ты, ты сломил меня. Да, ты разрушил меня. Я подняла тебя до самых небес, и теперь ты не спешишь обратно. Все изменилось неспешно, ты позволил мне сгореть, и теперь мы, это пепел, лежащий на земле». Эта песня была прекрасна, и Кевин, как и все зрители, завороженно слушал чарующий голос исполнительницы. Никто не решался бросать на сцену мусор, пока там рядом с бывшей преступницей стоял горячо любимый всеми кумир. Многие из присутствующих были жителями Готэма, и для них Рид был не просто звездой, он был их героем. Для людей, приехавших издалека, он был уважаемым человеком, и никто не решился хулить его. Когда девушка закончила петь, она лишь весело хихикнула и покинула сцену. Вместо нее, под яркие вспышки света, которые сопровождали ее всегда, вновь вышла ослепительная. «Мои горячо любимые зрители, мы с Алексом подготовили для вас песню и теперь споем ее вместе». На экране выскочило наименование «Шаллов, мелководье». https://www.youtube.com/vboyefhu2a. Рид отложил электрогитару в сторону и заменил ее классической ярко-желтого цвета. Тихие звуки гитарных струн доносились до зрителей. Он встал перед микрофоном и, улыбаясь мягко и легко, обнимал знакомый всем музыкальный инструмент. «Скажи мне, девочка, ты счастлива в этом мире, или тебе нужно нечто большее? Может быть, ты ищешь чего-то еще? Я падаю. Даже в светлые времена я понимаю, что жажду перемен, а в темные дни я боюсь самого себя». Установленные по бокам и над сценой видеокамеры высокого разрешения постоянно снимали исполнителя и транслировали его на трех подвесных экранах так, чтобы все 200 тысяч человек могли беспрепятственно наблюдать за выступлением. Исполнив свою часть дуэта, Алекс сделал пару шагов назад, уступив место Элисон. Она пела: «Ответь мне, парень, разве ты не пытаешься заполнить эту пустоту, или тебе нужно больше? Разве не тяжело выкладываться на полную? Я падаю. Даже в светлые времена я понимаю, что жажду перемен, а в темные дни я боюсь самого себя». Ослепительная превосходно исполнила свою часть песни, и вот теперь они оба запели в один голос. «От мелководья, мелководья, от мелководья, мелководья, от мелководья, мелководья. Мы теперь далеко от мелководья». Они идеально дополняли друг друга, отчего дуэт на сцене казался совершенным. Голос Алекса был бодрым и пылким, а голос Элисон был пропитан нежностью и разгорающейся надеждой. Стоило им прекратить петь, как весь стадион снова разразился бурными овациями. «Спасибо всем», — произнесла в микрофон ослепительная. «Но вы же не собираетесь просто так отпускать нашего друга со сцены? Давайте же вместе попросим его спеть для нас еще одну песню». Ее предложение было встречено гулом, а Кевин, как он сам думал, кричал в этот самый момент чуть ли не громче всех: «Ха-ха, спасибо всем, что собрались сегодня здесь. Как вы все знаете, завтра праздник Рождества. По правде говоря, я хотел исполнить эту песню лишь узкому кругу друзей, но прямо сейчас, увидев, как вы искренне поддерживаете нас, я изменил свое решение. Эта песня еще нигде прежде не звучала, и вы станете первыми, кто ее услышит. С праздником вас, Вхам! Last Christmas, прошлое Рождество». https://www.youtube.com/vye8gmarkvpli. «На прошлое Рождество я подарил тебе свое сердце, но на следующий день ты его вернула. В этом году, чтобы оградить себя от переживаний, я подарю его кому-нибудь особенному. Однажды обжегшись, стал вдвойне осторожным. Я держу дистанцию, но ты все равно обращаешь на себя внимание. Скажи, детка, ты узнаешь меня? Да. Прошел год, это неудивительно. Счастливого Рождества. Я упаковал подарок и послал его тебе, с запиской. Я люблю тебя, и я был искренен. Но теперь я понимаю, каким дураком был. Если бы ты меня сейчас поцеловала, я знаю, ты бы опять меня обманула». Эта песня была пропитана духом Рождества. Несмотря на то, что в ней пелось о безответной любви, каким-то магическим образом, в ней слышались и звуки новогодних колокольчиков, и хруст снега под полозьями саней, и звук приближающегося Нового года и волшебства. Кевин почему-то не сомневался, что это произведение станет настоящей классикой, которая будет неизменно звучать каждое Рождество. Глава 111. Подарок безумному ученому. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости. Не в первый раз я вижу подобное уведомление от системы. Если задуматься, то это уже в 7-й раз, а это значит, что я смог покорить сердца 7 прекрасных женщин, которые приняли меня таким, какой я есть со всеми присущими мне недостатками. Кто-то может сказать, что я не заслуживаю их любви, и что от мужчины, который не может быть верным одной единственной женщине, стоит держаться подальше. Что ж, я не мог бы ничем опровергнуть подобное утверждение, ибо и сам понимаю, что не являюсь идеалом, о котором стоит мечтать. И все же они выбрали меня, а это значит, что во мне есть нечто достойное их любви. И единственное, что я могу сделать, это не утратить в себе то, за что они меня полюбили. Разглядывая лицо мирно сопящей рядом Элисон, ее растрепанные волосы, слегка потекшую тушь, ее нежную улыбку сквозь сон, кажется, ей снится что-то приятное, я осознаю, что являюсь самым счастливым человеком на всем белом свете. Но потом, вспоминаю, что живу во вселенной сумасшедших личностей со сверхсилой, и градус эйфории начинает снижаться. Эх, я слишком переживаю, возможно. Просто, чем больше у меня возлюбленных, тем больше ответственности. Они доверились мне, и я сделаю все, что угодно, чтобы их защитить. Неважно, будь это Танос, Дарксайд, Галактус или простой грабитель с пистолетом в переулке. Я не прощу себе, если с ними что-то случится. Для меня эти прекрасные создания являются наилучшей мотивацией для поиска силы. Теперь для меня важно не столько выжить самому, сколько защитить их. Правда, умирать мне тоже не особо хочется, а потому стоит постараться вдвойне. Словно почувствовав мой неутомимый взгляд, Элисон Блэр не спеша разомкнула веки, посмотрела на меня и счастливо улыбнулась. «Доброе утро», — еле слышно прошептала девушка. «С Рождеством, с Рождеством, моя обворожительная ослепительная», — ответил я, поглаживая ладонью ее испачканное тушью лицо. «Перестань», — убрала она мою руку, как только заметила черные пятна на белых простынях. «Я совсем страшная, ни капельки. Ты красива, как рождественское утро. Ха-ха, я не могу, прекращай эту сентиментальщину. Вчерашний концерт прошел на отлично, даже ни один террорист Готэма не попытался сорвать его, взорвав стадион, что не могло не радовать. Возможно, мне стоит поблагодарить за это темного рыцаря, добровольно вызвавшегося лично проследить за этим. И благодаря тихому вечеру, Рождество встретило меня ослепительными красками. Понежившись еще пару минут на мягкой постели, мы таки удосужились встать и привести себя в порядок. Я готовил легкий завтрак, пока Элисон принимала души, своим чарующим голосом, исполняя песню «Фейерверк», освещала всю квартиру. «Чудесно пахнет», — уселась девушка за стол, закончив водные процедуры. «Главное, чтобы на вкус было так же чудесно», — поставил я перед ней тарелку с банановыми панкейками. Выложенные в башню и политые сиропом плотные круглые лепешки – традиционное американское блюдо на завтрак. «Не думала я, что встречу рождественское утро вместе с тобой», – задумчиво проговорила Элис, откусив кусочек блина. «Отчего же, быть может от того, что я не единственная, кто мог бы рассчитывать на это. Ослепительной было хорошо известно о том, что я был далеко не одинок. Естественно, ей стало любопытно, почему я не отпраздновал Рождество вместе с другими девушками. В действительности, все проще, чем могло показаться. Мы приняли совместное решение отмечать этот праздник на день позже остальных. Все дело в том, что девочки хотели встретить Рождество в кругу семьи, и я всецело поддержал их желание. Сам я не мог быть с ними в это время, ибо разделять себя на несколько частей не умел, оттого и пришлось повременить с торжеством. Обо всем этом я и поведал Элис, что так аппетитно уплетала завтрак. «В таком случае и мне стоит отложить вскрытие рождественских подарков», — решительно заявила она. «Тогда какие планы на сегодня, ХМ?» «Я думал заехать в Вавилон узнать, как продвигаются исследования». «Вавилон, ты никогда не рассказывал мне, какие именно исследования там проводятся. Может, расскажешь сейчас или все еще не доверяешь мне?» «Если бы не доверял, этот разговор бы и вовсе не состоялся. Я не стал утаивать от Элис тайны секретной лаборатории и во всех подробностях рассказал ей, как наши доблестные ученые разработали сыворотку суперсолдата и сейчас вовсю трудятся над изучением мистической жилы планеты. Моя история несколько смутила девушку, заставив ее глубоко над чем-то задуматься. «Алекс, что случится, если эту сыворотку приму такая, как я?» Задала она довольно интересный вопрос. «Имеешь в виду мутант?» «Да». «Она сработает?» «Не знаю. Мы еще не проводили эксперименты с кровью мутантов. Думаю, возможны побочные эффекты. Но как я уже говорил, этот вопрос мало изучен. Полагаю, доктор Рая уже думала над этим, но до практических исследований еще далеко. К тому же у нас нет в наличии ДНК мутанта. Пока мы лишь можем строить теории. В моей крови присутствует нужный мутаген, а у тебя имеется необходимая лаборатория. Будет глупо не воспользоваться этим. Я готова поделиться своей ДНК для всех необходимых исследований. И дело не в том, что я хочу опробовать сыворотку суперсолдата. Я хочу помочь тебе. Я сильна, Алекс. Я знаю. Нет, не знаешь. Даже я не знаю, до каких границ простираются мои силы. Порой это меня безумно тревожит и пугает. Элис, мне и в самом деле известно, на что ты способна. Я видел это на страницах комиксов. Твоя сила выходит далеко за рамки класса Альфа и почти приближена к мутантам группы Омега. В свое время способностями одаренной певицы восхитился сам Галактус и даже поделился с ней своей космической силой, сделав ее временно одной из своих герольдов. Но рассказывать девушке об этом будет явно излишне. Не стоит стращать ее еще больше, ибо она может и вовсе отказаться от применения своих сил. Алекс, если моя кровь может помочь тебе и тем, кому будет необходима помощь в час великого кризиса, пожалуйста, используй ее. Кажется, она была непоколебима в своем решении. Ты уверена? Ну я же не эксперименты на себе предлагаю ставить, а лишь взять немного своей ДНК. Не думаю, что это так уж и страшно. Я бы с этим поспорил. Ты не знаешь, как пугает Кавита, если предложить ей столь заманчивый подарок. Рождество – праздник, объединяющий народности всех уголков земного шара. Этот светлый и добрый праздник, не разделяя никого по верованиям и убеждениям, всех без исключения уволакивает с собой в атмосферу грандиозного торжества. В этот день люди отдыхают от мирских забот, проводят время вместе с родными, зажигают свечи, лакомятся вкусностями и упиваются ароматным вином. Но есть и исключения. Наши безумные ученые из Вавилона даже не замечают покоряющую атмосферу Рождества, ну, или делают вид, что не замечают. Для них исследования – это все. В кузнице Недовелир с этим дела обстоят попроще. Тайман и Рири, с присущим им подростковым любопытством, с головой окунулись в празднование. Лана Лэнг от них не отставала и, отложив на время дела, с радостью присоединилась к беззаботному веселью. Я решил, что негоже игнорировать праздник, поэтому собственноручно принес, точнее, привел, нашим светилам науки дух Рождества. Я КХМ, это, довольно неожиданно, Кавита Раа слегка опустила на переносице окуляр увеличительного прибора и, выражая недоумение, посмотрела поверх них. Она переводила взгляд с меня на гостью и с гостьей на меня. «Здравствуй, прекрасная леди», я старался говорить, как полагается, неспешно и глубоким баритоном, которая весь год делала только хорошие поступки и заслужила в этот волшебный день Рождества исполнение одного из заветных желаний, говорил я, поглаживая свою белую пышную бороду. «Ахо-хо, дорогая, как ты думаешь, какое это из желаний?» Я предстал перед доктором в образе дородного румяного старика с бородой, одетого в красный костюм с белой меховой опушкой и солидным ремнем. Кажется, для Ра это представление было слишком неожиданным, и она не сразу поняла, что я хочу сказать. Мне пришлось должным образом представить гостью, делая акцент на ее отличительных особенностях. «Ао, я в восторге!» Наконец, поняла ученая и с диким ликованием, проигнорировав доброго Санта-Клауса, бросилась к Элис и сгребла бедную в охапку. «Привет, я Кавита, очень рада познакомиться», представилась она, энергично сжимая и тряся руку ошеломленной девушке. «В чем именно выражается особенность твоей мутации? Есть внешние проявления? Мы можем прямо сейчас взять твою ДНК?» Улыбнулась Раа, уже держа в руке пустой шприц с иглой. Несчастная Элисон, будто завидев доселе невиданное и сродни чему-то потустороннему, испугалась и спряталась за мной. «Я могу ее понять. У самого мурашки каждый раз по спине бегут. Стоит мне увидеть лютую усмешку безумной ученой. Кавита, будь добра, сбавь немного обороты. КХМ, «Простите, я немного перевозбудилась, ха-ха», — извинилась доктор Раа, убрав шприц. «Право, я никак не ожидала, что у меня появится возможность исследовать мутаген. Не знаю, как долго я уговаривала Памелу предоставить мне хотя бы капельку своей крови, все безуспешно. Я уже была готова опустить руки и никак не ожидала получить столь ценный подарок на Рождество. Я уже начинаю жалеть о своем решении», — прошептала ослепительная. Ее чувства были задеты тем, что здесь ее восприняли лишь как потенциального носителя X-гена, а не как личность. Это не ускользнуло от моего взора, и я не постеснялся слегка упрекнуть фанатичного доктора в невнимательности. Профессор осознала свою ошибку и всеми силами старалась искупить вину перед девушкой. Я решил на некоторое время оставить их одних, чтобы они могли наладить отношения и получше узнать друг друга. Айви, как сказала Кавита, снова была в своей цветочной лаборатории. Я отправился к ней. В последнее время наши с ней отношения сильно осложнились. Мы стали отдаляться друг от друга с того самого неудавшегося поцелуя. Что же именно произошло в тот момент? Может, она решила отгородиться от меня, потому что испытывает нечто большее, чем просто дружеские чувства. Я знаю, как ее прошлая влюбленность изменила ее жизнь. Профессор, которому она отдала свое сердце, не только воспользовался чувствами невинной студентки, но и провел над ней серию бесчеловечных экспериментов. Он превратил ее в ядовитого плюща, чьи шипы были способны убивать одним лишь касанием. С тех пор Айсли всей душой ненавидела всех представителей мужского пола, и это вполне естественно. Быть может, она решила не испытывать судьбу во второй раз и задушить зарождающееся чувство на корню. Эх, я не знаю, что думать и как поступить. Ладно, простыми размышления делу не поможешь. Нам с ней обязательно нужно поговорить. И, пожалуй, сейчас для этого лучшее время. Неважно как, но я не могу позволить ей дальше возводить возле себя эту неприступную стену. Добравшись до ее рабочего места, я, как и прежде, наткнулся на препятствие в лице Лиан. Будь здесь чужой человек, он бы вмиг оказался охваченным с головы до пят. Но завидев меня, растительные змеи расступились, открывая проход шириной достаточной для одного человека. Памела стояла возле стола, непрерывно вглядываясь в окуляры микроскопа. Заметив меня, она прекратила работу. «Здравствуй, Айви», — улыбнулся я ей, стараясь вложить в этот жест всю нежность, на которую был способен. «С Рождеством! И тебя!» — кивнула она с заметным опозданием. «Ты помнишь наш последний разговор? Ты просила дать тебе время. Прости, Айви, но я более не могу ждать. Нам нужно поговорить. И прежде всего, я хотел бы узнать, что именно ты здесь исследуешь?» — спросил я, бросив взгляд на гору прозрачных склянок, наполненных неизвестными для меня химикатами. Больше всего меня насторожил то, что среди всего прочего, тут не было ни единой капли жидкости из ямы Лазаря. Если девушка не занимается изучением мистической жилы, о чем неоднократно уже упоминала Кавита, то встает законный вопрос, что она готовит. Прекрасная Дриада промолчала, но глаза ответили за нее. Она смотрела на маленький пузырек с неизвестной для меня жидкой субстанцией кроваво-зеленого цвета разной плотности. Он стоял поодаль остальных, и было заметно, как бережно позаботилась о нем ядовитый плющ. Стеклянная колбочка была обвита тонкими стеблями с шипами, подобными шипам роз. Я был более чем уверен, что если бы кто-нибудь удумал стащить сей объект, острые иглы вмиг бы прокололи несчастному вору руку. И зная прозвище девушки, сомневаюсь, что в них не был добавлен яд. Что же за субстанцию хранит в себе эта склянка, раз сама мать лесов настолько сильно дорожит ею? Я не спешил продолжать разговор, молча наблюдая за девушкой, схватившей колбу и погрузившуюся в пучину своего разума. Я не знал, какие мысли в этот момент проносились у нее в голове, лишь надеялся, что она не станет вновь замыкаться в себе и расскажет, что именно беспокоит ее душу. Как только я стала тем, кем стала, начала бывшая злодейка гатыморовным безэмоциональным тоном, не отрывая взгляд от драгоценной колбы, я ужасно обрадовалась, что помимо предрасположенности к хлорокинезу, у меня также оказалась сила токсикинеза. Я считала, иметь возможность убивать простым прикосновением, величайший дар за все мои страдания и унижения. Отныне я могла быть уверена, что более ни один мужчина не осквернит мое тело. Простого касания было достаточно, чтобы навеки отбить у них всякое желание. Смертельный поцелуй я и вовсе считала божественной карой. Тогда я была убеждена, что за всякое вожделение обязательно требуется плата. «Смерть за поцелуй», — усмехнулась плющ, проведя пальцами по алым губам. Ими я и убила того, кто никогда их не заслуживал. Это был его последний поцелуй, сурово заключила Дриада и замолчала, потом оторвала взгляд от колбы и посмотрела на меня. Но чего я не ожидала, это чувство обреченности и страха от силы, которую я до этого с трепетом считала высшей благодатью. Айви, Алекс, в тот раз, когда я хотела поцеловать тебя, я испугалась. Никогда в своей жизни я не испытывала большего страха, как в тот день. Мысль, что я так опрометчиво могла убить тебя, не давала мне покоя. В тот момент, то, что я считала благословением, обернулось проклятием, ее голос слегка дрожал, но она старалась не подавать виду. Я подошел ближе и крепко заключил ее в свои объятия. Она дрогнула и, убрав мои руки, сделала шаг назад. «Нет, это опасно. Я не могу оставить тебя в таком состоянии. И я этого не хочу», — призналась она. С того самого дня я пыталась избавиться от своего страха, но вскоре поняла, что как бы я ни старалась, мне это не удастся. Я отчетливо помню смерть каждого мужчины, погибшего от прикосновения моих ядовитых губ. Ты боишься, что может сработать условный рефлекс, и ты случайно убьешь меня, верно? Но что же делать? Ведь я так хочу поцеловать тебя, сказал я, не скрывая при этом собственного счастья. Она отдалилась от меня не потому, что решила более не связываться с мужчиной, а потому что боялась за мою безопасность. Эта новость – лучший подарок на Рождество. В таком случае, у нас остается один единственный вариант. Протянула она мне склянку с той самой таинственной субстанцией. Ты спрашивала о моих исследованиях. Что ж, настала пора рассказать о них. Глава 112. Метаген ядовитого плюща. Я с придыханием ждал объяснений. Девушка ловко опустошила колбу, вытянув из нее всю таинственную субстанцию маленьким медицинским шприцом. От ее сосредоточенного взгляда у меня по спине пробежал неприятный холодок. «Айви, что ты хочешь мне вколоть? Мне станет лучше, или мне станет лучше, но я захочу еще». Девушка, в очередной раз внимательно осмотрев свое творение, глубоко выдохнула. «Надеюсь, я все рассчитала правильно», — пробормотала она себе под нос, очевидно, не ставя перед собой цель быть услышанной. «Алекс, я не знаю, захочешь ли ты и доверишься ли мне, но это единственное решение, что я смогла придумать. Что именно ты сделала? В моей крови присутствуют не только токсины, но и антитела ко всем существующим на Земле ядам. Ну, или почти ко всем. Я просто подумала, что если мне удастся выделить из своей ДНК метаген, отвечающий за иммунитет, и найти способ вживить его другому. Хочешь сказать, ты создала универсальное противоядие?» – спросил я, не скрывая откровенного восхищения. «Не совсем. Я не смогла отдельно выявить иммунную систему, поэтому пришлось изучить весь метаген, то есть это точная копия состава, превратившего меня в ядовитого плюща», – подтвердила Айсли. «Вернее, не совсем так. Это несколько упрощенная версия. Пусть я и не против поделиться с тобой всеми своими силами, но поверь мне, как я осознала недавно, обладать ядовитым телом не всегда хорошо. Но почему ты мне с самого начала ничего не сказала? Я не совсем была уверена, что мне вообще удастся осуществить свою задумку. Ты могла бы попросить Ковита помочь тебе. Ты же знаешь, она с превеликим удовольствием помогла бы с исследованиями. Это исключено», — напрочь отсекла она даже мысли об этом. «Алекс, когда я сказала, что с радостью бы поделилась с тобой своим даром, я имела в виду только тебя и никого больше. Я не могу позволить кому бы то ни было исследовать мою ДНК. Может, это прозвучит эгоистично, но я не намерена терять свою индивидуальность. Я уникальна, и это чувство превосходства дарит мне всеобъемлющее ощущение эйфории. Именно поэтому я и разработала эту сыворотку лишь в единственном экземпляре», — указала она на шприц с метагеном. «И то лишь упрощенную версию», — напомнила она. «Пожалуй, я слишком ценю свою исключительность. Так каким именно изменением подвергнется мое тело, я не знаю». Памела осторожно постучала по шприцу пальцами, медленно выпустила пузырьки воздуха и замерла. Ее лицо выражало страх. Это был страх перед прыжком. Так человек, с полной решимостью поднявшийся на самый высокий небоскреб, с энтузиазмом закрепляющий экипировку и с предвкушением предстоящего свободного полета, подошедший к краю пропасти, передумывает. Его чувства обостряются, мозг сигнализирует о гипотетически опасной ситуации и рисует самый страшный исход событий. «Более того, я даже не уверена, что это все сработает», — начала она проявлять нерешительность. Может, зря я все это затеяла. Думаю, нам следует повременить с этим. Слишком опасно. Следует провести дополнительные эксперименты. Нет, это лишнее. Остановил я Памелу, намеревавшуюся убрать сыворотку. Я приму ее сейчас. Нет, это было глупой ошибкой. Я просто поддалась эмоциям. Она еще не готова. Пожалуйста, Алекс, дай мне еще немного времени, умоляюще говорила Дриада. Айви, все будет хорошо. Верь мне. Откуда ты можешь это знать? Если бы была малейшая опасность, моя интуиция немедля сообщила бы мне. И прямо сейчас она будто бы просит меня поторопиться и овладеть метагеном. Я чувствую непреодолимое желание. А если ты ошибаешься, не стоит все время доверять какому-то чутью. Послушай, если бы была хоть самая незначительная вероятность, что твоя формула причинит мне вред, я бы отказался от нее. Может показаться, что все, о чем я думаю, это как стать еще сильнее, невзирая на сопутствующие опасности. Но это не так, я не настолько отчаянный. Айви, пожалуйста, делай так, как планировала изначально. Памела молчала. Кажется, в голове у нее бились за первенство две противоположные мысли. С одной стороны, она не хотела так сильно рисковать. Даже проведя все нужные исследования, Айсли не была абсолютно уверена в успехе своей разработки. Если она ошиблась хотя бы в одних расчетах и неправильно синтезировала формулу, страшно представить, во что выльется эксперимент. Но в случае успеха, она не только сможет избавиться от страха причинить мне вред, но и, возможно, спасет меня от будущих опасностей. Кто знает, не захотят ли неизвестные безумные личности расправиться со мной, подмешав в еду смертельный яд. Если все получится, то в дальнейшем мне не придется беспокоиться о вероятности такого исхода событий. Лилиан глубоко вздохнула, и взгляд ее, до этого пребывающий в хаотичном смятении, обрел ясность. Видимо, она приняла решение. Я согласна. Тогда, в Аркхеме, я поверила тебе. Поверю и в этот раз. Но прошу тебя, пожалуйста, не разрушь мою веру. Обещаю, приобнял я девушку за плечи. Итак, приступим прямо сейчас. Может позвать Ковита? В случае непредвиденных ситуаций, наличие двух докторов заметно повысит шансы на благоприятный исход. Не нужно. Тем более в таком случае, тебе придется предоставить ей все материалы по твоим тайным исследованиям. Она ведь так просто от тебя не отстанет, заметил я веселым тоном, желая разбавить гнетущую атмосферу. Если это сохранит тебе жизнь, я готова пойти на эту жертву, с напускной серьезной моськой заявила Памела, но все же прислушалась ко мне и не стала звать подругу. Итак, что теперь? Ты просто сделаешь укольчик, поинтересовался я, желая подробнее узнать об ожидающей меня процедуре. Почти, только не один укол, а 43. Причем это нужно сделать одновременно, просветила меня доктор, угрожающе указывая на меня острым концом иглы. Дело в том, что у человека 43 пары нервов, 12 пар черепно-мозговых и 31 пара спинномозговых. Нам предстоит ввести инъекцию и полностью изменить твою центральную нервную систему. Как только головной и спинной мозг пройдут процедуру трансформации, начнется видоизменение и периферийной нервной системы. Ничего не понял, но очень интересно. И как же нам удастся одновременно ввести 43 укола? Это я беру на себя. Сними верхнюю одежду. Она нам будет мешать. Я покорно выполнил все указания доктора и стал ждать дальнейших инструкций. Стой смирно и ни в коем случае не шевелись. В этом деле нужна абсолютная точность. Малейшая ошибка может привести к необратимым последствиям. И да, возможно, будет чуточку больно. Но так как ты у нас суперсолдат, должен все вытерпеть, одарила она меня нежной улыбкой, которая никак не соотносилась с жестокими словами. Извиваясь змеей, ко мне подползла живая лиана. Ее прочные стебли, закручиваясь спиралью, скользили по моим ногам, рукам, пальцам, и вот, кажется, не прошло и пары секунд, как я был обвит ею с головы до пят. И тут она медленно, выверяя каждый миллиметр, начала сковывать мое тело в железные тиски, не спеша впивая свои стебли в мою кожу. Я был полностью обездвижен зеленым монстром и подумывал, что он собирается меня задушить. Но, наконец, растение застыло, ожидая дальнейших указаний своей хозяйки. Если бы не мое доверие к Эйви, я бы уже стянул с себя эту мерзость. Но я отчетливо помнил, нельзя двигаться с места ни на йоту. «Приготовься», — предупредила меня Памела, уколов растение и введя в нее содержимое шприца. Буквально мгновение спустя, я как хищник, не предполагающий опасности, угодил в капкан. Сотни тысяч остронасеченных зубцов безжалостной ловушки разом сомкнулись на мне, проткнув насквозь кости, органы и мысли. Вы должны понимать, что после принятия сыворотки Эрскина, я буквально заглушил свой болевой порог, и доставить мне боль было отнюдь непростой задачей. Но прямо сейчас я осознал, что слишком верил в силу суперсолдата. Боль была адская. Каково было бы проходить эту процедуру обычному человеку, боюсь представить. Врагу не пожелаешь. Лиана, вытолкнувшая из себя шипы с микроскопически тонкими иглами, что, кстати, совсем не свойственно ее природе, мучительно впилась мне в спину и головной мозг. Полагаю, такая боль была вызвана насильственной трансформацией нервной системы. Ведь ни для кого не секрет, что именно она отвечает за ощущение боли в человеческом организме. Не знаю, как долго это длилось, ибо мне эти мгновения показались вечностью. Я был уже готов сорвать с себя эти ненавистные лианы, но я не мог. И дело не в том, что я был на это не способен, просто я не смел допустить, чтоб старания моей подруги были впустую. Сдаться сейчас означало отказаться от моей основной цели. Мне необходимо выжить в этом мире, и для этого мне нужно хвататься за каждую возможность, за любую соломинку, что позволит мне стать сильнее и уцелеть даже в самых безвыходных ситуациях. И вот, мои мучения прекратились. Пот тек с меня в три ручья, мышцы непроизвольно подрагивали. Я свалился на пол без сил. «Алекс!» — кинулась Айви к моему изможденному телу. Она поспешно убрала с меня эти отвратительные лианы. «Ты в порядке? Скажи мне что-нибудь. Ваше тело подверглось принудительной модификации в связи с воздействием метагена ядовитого плюща. Произошел небольшой скачек физических и умственных сил. Плюс 3 к силе. Плюс 3 к ловкости. Плюс 3 к скорости. Плюс 5 к выносливости. Плюс 5 к интеллекту. Плюс 10 к харизме. Ваш исцеляющий фактор превысил значение в 10 единиц. Открыта дополнительная характеристика. Регенерация. Ваше тело стало невосприимчивым к большинству земных ядов, токсинов, вирусов и бактерий. Открыта дополнительная ветка развития носителя. Сопротивление. Получен активный навык. Контроль феромонов. В связи со всесторонним улучшением носителя, получено. Плюс 5 свободных очков характеристик. Все хорошо, Айви. Постарался я успокоить встревоженную девушку. «Прошу, наклонись ближе, я должен тебе кое-что сказать». Памела послушно выполнила просьбу, и я не в силах более ждать жадно впился в ядовитые губы ошеломленной дриады. Я нежно провел рукой по ее гладкому личику. Несмотря на дерзкое поведение с моей стороны, девушка все же не стала вырываться. Она отвечала на поцелуй неистово и пылко. Казалось, ее совсем не волновал пот, которым я так и остался покрыт после эксперимента. Возможно, это был первый настоящий поцелуй девушки за долгие годы. Ее сексуальные бедра прижались к моему телу, вызывая у меня сильный озноб и желание прикоснуться к ним. Но она так и не позволила мне ими насладиться, прерывая поцелуй и срываясь с места. «КХМ, имей в виду, это ничего не значит», — твердо заявила Лилиан, гордо поправляя растрепавшиеся волосы. «Это просто поцелуй. Не думай, что я влюбилась в тебя или желаю быть с тобой». Я ошеломленно взирал на девушку, чьи слова так болезненно прошлись по моему сердцу. Но глядя в ее глаза, единственное, что я смог сделать, это тихонько рассмеяться. Я, конечно, знал, что обворожительная мисс растения по своей натуре является цундере, но никак не ожидал, что даже после столь мучительного испытания, через которое нам пришлось пройти, она по-прежнему будет вести себя подобным образом. Видимо, чтобы полностью завоевать ее, мне придется немало постараться. Будет не просто сорвать с нее маску цундере, но я готов преодолеть все трудности, ожидающие меня на этом нелегком пути. Наши отношения уже продвинулись далеко вперед, и можно сказать, преодолели рубеж простых дружеских чувств. Но я все же не буду настаивать и давить на нее. Я уважаю ее решение и подожду, пока она сама не признается мне, а пока мне остается лишь довольствоваться одним из лучших поцелуев в моей жизни. «Я все понимаю», — обратился я к ней, вставая с мягкой, так неестественно проросшей сквозь бетонный пол, травы. Эх, сад бывшей экологической террористки можно смело назвать природным раем. Быть может, кому-то может показаться, что здесь чуточку переборщили с растительностью, но это нисколько не умаляет красоту и благодать этого места. «Значит, все прошло успешно», — кивнула для себя хозяйка ботанического сада. «Как ты себя чувствуешь? Лучше не бывает», — сжал я руки в тиски, чувствуя, пусть и небольшой, но заметный скачек в плане роста силы. Мне нужно взять у тебя образцы крови и проверить на наличие патогенов. Может случиться так, что твой организм начнет отвергать инородное вещество. В худшем из сценариев это может привести к гибели. Нам следует как можно скорее изучить этот вопрос. Не стоит так утруждаться, отмахнулся я. Чувствую я себя отлично и на 100% уверен, что все прошло просто замечательно. Неважно, что чувствуешь ты, главное, что покажут результаты обследования. Пропустив мои слова мимо ушей, она схватила шприц и приготовилась взять у меня кровь. Я более не стал противиться, хоть и, благодаря уведомлению от системы, знал, что со мной все хорошо, но убедить в этом доктора Эйсли не мог. Если ей так будет спокойнее, то пусть исследует. Пока она пыталась вонзить в кожу иглу, что у нее не очень получалось из-за повышенной прочности моего организма, я решил разобраться в изменениях, которым подверглось мое тело. В физическом плане улучшений было не слишком много. Прибавление от 3 до 5 очков характеристик не особо ощутимо помогло в плане развития сил. Хотя после принятия сыворотки суперсолдата увеличить характеристики посредством простых упражнений даже на единицу стало непосильной задачей. Так что я должен радоваться хотя бы такому развитию. Помимо этого я получил новую строчку в окне состояния. Регенерация. Регенеративный исцеляющий фактор позволяет восстанавливать поврежденную или уничтоженную ткань организма и потерянные внутренние органы в разы быстрее человеческого аналога. Она появилась после того, как мой исцеляющий фактор превысил 10 единиц. После сыворотки доктора Эрскина мои регенеративные возможности относительно простого смертного возросли в 4 раза. Сейчас же они насчитывают 11 очков, а это значит, что формула Памела увеличила этот показатель на 7 единиц. Отныне мое восстановление будет протекать в 11 раз быстрее изначальной возможности данного тела. Может показаться, что это много, но в действительности, по сравнению с возможностями Росомахи и Дэдпула, такие показатели просто смешны. Не знаю, сколько мне потребуется времени и усилий, чтобы хотя бы приблизиться к их значениям. Тем более в описании указано, что я могу восстанавливать лишь поврежденную или уничтоженную ткань и внутренние органы. Но там нет ни слова об оторванных конечностях, а это значит, что я не в состоянии восстанавливать части тела. Ах, ладно, буду довольствоваться хотя бы этим. Следующим важным дополнением является новая открывшаяся ветвь развития системы – сопротивление. Яд, токсин, вирусы, бактерии – 19%. Значит, это мой показатель сопротивления ядам, который я получил от метагена Памелы. Но всего 19%. Вы серьезно? В комиксах ядовитый плющ обладала практически полным иммунитетом ко всем токсинам, вирусам и бактериям. Разве не было бы логичнее, если бы данный показатель был близок к 90%, моим возмущением не было предела. Я готов был рвать и метать, пока система не удосужилась пояснить мне, в чем же здесь крылась загвоздка. Оказывается, цифра в 19% охватывает не только нашу скромную планетку, но и всю мультивселенную. Другими словами, теперь мой организм способен противостоять практически 19% всех имеющихся ядов во всей вселенной. Если все так, то невольно начинаешь восхищаться столь могущественному иммунитету бывшей злодейки. Наша милая дриада – настоящее ходячее противоядие, и это при том, что она обрела столь повышенную иммунную систему, ни разу не покидая пределы земной планеты. И все же, мне стоит задуматься над тем, как бы увеличить это число. Я бы не хотел, чтобы какой-нибудь паразит из космоса отравил меня. Ладно, подумаем об этом потом. Теперь же настала пора узнать про новый навык, о котором упомянула система. Если задуматься, то это первый активный навык, который я смог получить. Контроль феромонов. Вам удалось освоить один из базовых навыков ядовитого плюща, обеспечивающий выделением из собственного тела растительных феромонов возможность соблазнять и контролировать как особи мужского, так и женского пола. Эффекты. Плюс 100% к харизме. Да уж, такого я не ожидал. Этот навык буквально способен удвоить количество моей харизмы, тем самым существенно повышая мою привлекательность. Благодаря инъекции IV моя харизма увеличилась на 10 единиц и достигла 42 очков. Я ничуть не удивился столь резкому скачку данной характеристики. Живой пример обворожительности и безудержной привлекательности сидел передо мной. Ее красота сбивала с ног. Казалось, на тебя смотрит не просто прекрасная девушка, а внеземная богиня. Памела уверенно занимает лидирующую строчку в рейтинге самых привлекательных дам, которых мне довелось видеть до сих пор. Поэтому, как по мне, цифра в 10 очков просто смешна. Видимо, из-за того, что это была всего лишь упрощенная формула метагена, мне и не достался полный пакет. Но даже так, после того, как я активирую навык, моя харизма увеличится до 84 единиц. Я стану просто невероятно привлекательным. Каждый сможет разглядеть во мне те черты, которые их пленяют больше всего. Только мне это пока не особо нужно. Я нравлюсь девушкам таким, какой я есть сейчас, а использовать навык для соблазнения новых леди я не намерен. Зачем, если я и так отлично справляюсь? Попридержу способность до лучших времен. Кто знает, быть может мне когда-нибудь встретится особа, охваченная желанием только убивать, которая ни под каким предлогом не станет меня слушать. В такой ситуации этот навык пригодится очень кстати. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. Наконец, последнее, но не менее важное. Дополнительные 5 очков характеристик. Недолго думая, я вложил все 5 в интеллект. Итак, посмотрим на изменения. Окно статуса. Имя. Алексрит. Раса. Совершенный человек. Возраст. 21. Сила. 133. Скорость. 84. Ловкость. 83. Выносливость. 172. Интеллект. 94. Мудрость. 106. Харизма. 42. Регенерация. 11. Боевое мастерство. 28. Мастерство фехтования. 20. Жены короля. 7. Сопротивление. Яд токсин вирус бактерия. 19%. Свободных очков. 0. Очков достижений. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Суперсолдат. Активные. Контроль феромонов. Достижения. Ученик Бэтмена. Великий король гарема. Мудрец. Мастер меча. Это лучший подарок на Рождество, о котором я только мог мечтать. Спасибо, дорогая Пэм. Глава 113. Эликсир из ямы Лазаря. Следить за тем, как Памела раз за разом безуспешно пытается воткнуть в меня иглу, очень забавно и умилительно. Мучительные испытания, через которые мне пришлось пройти, воздались моему телу большей устойчивостью к физическим повреждениям. Если верить характеристике выносливости, отражающей физическую стойкость организма, то в нынешнем состоянии мои показатели более чем в 4 раза превосходят показатели обычного человека. Так что, нет ничего удивительного в том, что обычная медицинская игла просто не в состоянии прорвать плотный кожный покров. Видимо, Памела тоже это поняла, а потому убрала изрядно деформированный шприц. Я было подумал, что она передумала брать кровь, но, как оказалось, доктора не так-то просто заставить сдаться. Она быстро взрастила голый стебель и уже привычно обвила ею мою руку. Как и во время инъекции метагена, растение распустило шипы и, вонзив в меня свои тончайшие иглы, высосала из меня кровь. Айви довольно кивнула и убрала ампулу с красной жидкостью. «Раз мы здесь закончили, пойдем к Кавитаселис», — предложил я девушке, мысленно подбирая одежду из инвентаря. После процедуры модификации я все еще сидел раздетый, отметив про себя, что Айви совсем не призывает меня накинуть на себя хоть что-нибудь. Выбрав удобный спортивный костюм, я в тот же миг был уже в него одет. «Ты знаешь, как доктор Рао переживал о тебе все это время», — говорил я девушке, пока мы шли по коридорам. «Она изрядно нервничает, с тех самых пор, как ты с головой погрузилась в свои исследования и совершенно не обращала на нее внимания, особенно на ваш совместный проект. Она буквально в одиночку изучала яму Лазаря. Ты прав, я виновата перед ней», — соглашалась Айсли. «Мне стоит извиниться. Кстати, о какой Элис ты говорил? Я рассказал Айви об ослепительной, о том, что она, будучи мутантом, согласилась предоставить Вавилону свою ДНК. Такой бескорыстный поступок впечатлил бывшую преступницу Готэма. По ее словам, сама бы она никогда не решилась на подобное, ибо слишком ценит свою индивидуальность. Мы свернули по коридору, оставив позади северную часть здания, которым заведовала Памела. Южная же сторона была во владении Ковита. И если север смело можно было назвать цветником рая, то юг походил на пристанище ада, ибо по-другому описать логово безумного ученого представлялось затруднительным. Лаборатория была заполнена многообразием флаконов и склянок, некоторые с химикатами, некоторые пустые. На столах пробирки с образцами каких-то тканей. Непонятная жидкость, подогреваемая горелкой, кипела в сосудах с толстым дном. Холодильные камеры были забиты трупами животных, каких именно, уже не разобрать. На полках – сосуды. В них, в мутно-зеленой жидкости плавали мозги, много мозгов. Наверное, тех самых несчастных, которых уже не разобрать. Да, тут впору фильм ужасов снимать. Всемогущий автор, да чем же она таким здесь занималась? Когда я был тут в последний раз, все было не так страшно. За внушительной стопкой бумаг у стеклянного бокса стояли трое. Одной из них здесь явно не нравилось. Бедненькая Элисон, лицезря творящийся тут кошмар, совсем поблекла. Уверен, она в 1001 раз жалела о своем решении прийти сюда. Кавита же, совершенно не обращая внимания на бедственное положение гости, продолжала о чем-то непринужденно болтать. Третий участник разговора, безумная Харли Квинзель, все же заметила пустой взгляд подруги и, прервав нескончаемый монолог профессора, взялась утешать ослепительную. Порой забываешь, что со всеми присущими ей беспечностью и сумасшествием, веселая блондинка остается квалифицированным специалистом в области психологии, причем одной из лучших в своем деле. К тому же, в отличие от одержимой исследованиями ученой, Арлекин хорошо знакома с Элисон, ведь та все-таки является директором музыкальной студии, в которой с недавнего времени состоит и сама Харли. Можно сказать, что напуганная певица – ее непосредственный начальник. Ладно, пора уже присоединиться к группе. Отругать Кавита, похвалить Харли и успокоить Элисон. «Алекс, увидев меня», – крикнула клоунесса и, совершенно позабыв о несчастной подруге, кинулась в мои объятия. «Я так ждала твоего прихода. Хаем, мне кажется, или ты стал еще красивее», наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, рассматривала меня Харли со всех ракурсов. Ну, она права, после метагена плюща я и в самом деле подкачал свою харизму. Но сейчас важно совершенно не это. Я попросил присутствующих леди внять моим словам и провел с ними короткую нравоучительную беседу. Они молча, опустив головы вниз, в желании не сталкиваться со мной взглядом, слушали мои нотации. Но продлилось это недолго. Стоило мне закончить говорить, как все вернулось на круги своя. Они вели себя так, словно никакого разговора и не было. Эх, видимо, меня никто не слушал. «Алекс, а где Саша и Тацу?» — спросила Харли, повиснув у меня на плечах. «Давненько я их не видела, а они ведь всегда ходят подле тебя. Сегодня Рождество, я отпустил их насладиться праздником. Ты сможешь увидеть Сашу сегодня вечером, когда мы соберемся все вместе. И, пожалуйста, не могла бы ты слезть с меня?» — попросил я Арлекина. «Хаем, нет, ха-ха», — засмеялась Квинзель и обхватила ногами мою талию. Я капитулировал, передав девушке все полномочия. В действительности, я был не против импульсивности и чрезмерного внимания со стороны Харли. Мне нравилось ее беззаботное отношение к жизни, детское поведение, временами сменяющееся напускной серьезностью, а счастливая, ребяческая улыбка вызывала во мне неподдельный трепет и искреннее умиление. Она жила в своем собственном сказочном мире, где радость и веселье встречались буквально на каждом шагу и служили ей верными спутниками. Даже в этой жуткой лаборатории ничто не могло омрачить ее мир розовых пони. Скорее, эта жуть даже вносила в ее фантазии новые краски. Я, наконец, удосужился спросить у гениального доктора, что же она сотворила со своим рабочим помещением. «Изучала воду из ямы Лазаря», — ответила Кавита. «Неужели ты думал, что это легкий процесс? Я долго рвала на себе волосы, прежде чем смогла выделить из мистической жидкости нужный концентрат. Чтобы довести субстанцию до безопасной кондиции, мне пришлось провести серию экспериментов. Все это», — указала она на трупы животных, — «результаты провала. Мне пришлось для выявления проблемы и создания стабильной формулы в буквальном смысле вскрывать тела. Это и есть наука. Чтобы создать, необходимо жертвовать. Но результаты того стоят». Она снова подошла к стеклянному боксу. Наконец, в скрытом за стопкой бумаг заточении, я увидел резво бегающую белую крысу. Довольно большая особь, раза в полтора превосходящая по размеру своих собратьев. «Тебе удалось?» — с придыханием спросил я, рассматривая мохнатого грызуна. «Как видишь», — наклонилась доктор Раа, удовлетворенно наблюдая за плодом своего труда. «И это было отнюдь непросто. Как видишь», — повысив голос, вновь ткнула она пальцем в сторону расчлененных фигур. «Прости, прости», — стал я извиняться, не желая провоцировать гнев молодой ученой. «Ты настоящее чудо. Я нисколечко в тебе не сомневался». «Извинения принимаются», — хмыкнула девушка, доставая из кармана халата пузырек с кровью. «Я не могу на тебя злиться, особенно после того, как ты принес мне столь ценный подарок. Спасибо. Она одарила меня искренней улыбкой, и я в очередной раз убедился, что для нее нет ничего важнее своей работы и исследований. Изучать нечто невиданное науке и совершать новые открытия – вот что по-настоящему жаждет Кавитарао. Если таково ее желание, я сделаю все, чтобы она была счастлива, даже если для этого мне придется достать кровь самого Таноса. Ну а пока, ей придется заняться изучением ДНК ослепительной. И, по всей видимости, Рая уже успела получить долгожданный образец. Белый симпатяга, заметно похорошевший после экспериментов своей хозяйки, оправданно приковывал на себе взгляды очарованных дам. Памела, работавшая под одной крышей с коллегой, не знала об успехах Оны. Она была с головой погружена в свои исследования и совершенно не обращала внимания на труды своей подруги. Справедливости ради, стоит заметить, что Эйсли очищала яму Лазаря от примесей, каждый раз, как того просила Кавита. На этом ее участие заканчивалось. Возможно, об успехах доктора знал лишь Брюс Уэйн, который проявлял неподдельный интерес к целебной водице Рассальгула и принимал прямое участие в анализе жидкости. Но так как, из-за вынужденных ночных дежурств, он не мог посвящать этому все свое время, основная работа так или иначе легла на плечи доктора. «Ну, что скажешь, каковы результаты?» – спросил я снова. Все внимательно смотрели на Кавита. «Я опущу детали и скажу лишь самое основное», – начала она объяснять. «В наших руках оказалось универсальное лекарство, способное не только излечивать, но и оказывать непосредственное влияние на организм, повышая регенеративные возможности и увеличивая срок эксплуатации человеческого тела. Я не совсем поняла, что ты имеешь в виду», — честно призналась Элисон. «Продолжительность жизни», — вызвалась пояснить Памела. «Оно дарует дополнительные годы». «Не только это», — вновь взяла слова Рая. «Мои исследования показывают, что лекарство не только излечивает, но и доводит тело до физического идеала. Более того, оно усиливает показатели организма на 25%. При этом регенерация повышается втрое, а к сроку жизни прибавляются дополнительные 100 лет. Это, разумеется, если все мои расчеты верны. До сих пор, единственным успехом можно считать лишь Питера 112, мило улыбнулась профессор выжившему грызуну. Все мои выводы основаны на нем. Но это же всего лишь крыса, сказала ослепительная, чье замечание лежало далеко от области науки. Человеческий организм вроде бы более массивный. Кавита посмотрела на нее, словно услышала наиглупейшую вещь на свете. «Я знаю, я приняла это во внимание», как можно более спокойно ответила профессор. «Значит, лекарство работает», подвел я итог. «Когда его можно принимать?» «Эй, притормози-ка, ты меня совсем не слушаешь». «Я сказала, что Питер 112 – единственный успешный эксперимент». «Это значит что?» «Значит, до него погибли 111 его собратьев. Это не считая других видов позвоночных. Хочешь присоединиться к ним?» «Не особо», тяжело сглотнув, посмотрел я на расчлененные тела. «Поэтому и не надо спешить. Еще немного времени, и я доработаю формулу. Эх, если бы не слишком сильное воздействие вещества на сознание, все было бы куда проще. Что ты имеешь в виду?» «Как только я смогла получить концентрированную субстанцию из ямы Лазаря, я поспешно доработала формулу и провела эксперимент на собаке. Это был оглушительный провал. После введения инъекции подопытный стал биться в истерике, сходить с ума и в итоге обезумел. Если бы не защитные лианы Памелы, даже не знаю, что со мной бы случилось. После неудачи я тщательно приступила к поиску проблемы. Именно поэтому, в пробирках так много мозговых отложений», показала она пальцем на плавающие мозги. «Вскрыв мозг, я так и не выявила патоген. Никак не могла понять, в чем же причина таких неконтролируемых приступов безумия. Мне оставалось лишь продолжить исследование. Каждый раз я ослабляла формулу, желая вывести стабильное лекарство без малейших побочных эффектов. И, наконец, упростив формулу более чем в 10 раз, мне сопутствовал успех. То есть в этой крысе лишь упрощенная версия, да, и она же самая стабильная, без ярко выраженных признаков агрессии или прочей умственной дисфункции. А где изначально выведенная сыворотка? Ты должна была ее сохранить», — с нетерпением в голосе обратился я к ученой. «Она у меня, но зачем тебе? Что ты задумал?» С подозрением посмотрела она на меня. «Пожалуйста, дай мне взглянуть на нее, я должен кое в чем убедиться». Подозрения усилились, но девушка все же выполнила просьбу и принесла ампулу с первоначальной формулой. «Если я не ошибаюсь, то побочный эффект, о котором говорила Кавита, Это свойство ямы Лазаря. Ванна с целебной водичкой, конечно, отличный способ продлить себе жизнь, но за это порой приходится платить страшную цену. Многие, кому довелось воспользоваться услугами ямы, в итоге сходили с ума и становились кровожадными безумцами. Рас Аль-Гул сохранил ясный рассудок лишь благодаря бесчеловечной силе воли. Удивительно, что за столько лет он ни разу не поддался проклятию и не обезумел. Я думал, что после того, как Памела очистила мистическую жилу от примесей, она также избавилась и от побочного эффекта. Но, по всей видимости, это не так. Похоже, она сделала только хуже. Очищение в разы увеличило силу ямы Лазаря, но также и усилило действие побочного эффекта. Это значит, что польза и вред ямы сосуществуют, они одно целое. Но в таком случае, как же Кавита смогла разработать безопасное лекарство? Это поистине невероятное достижение. Она настоящий гений, просто фанатик своего дела. Но для меня больший интерес представляет именно изначальная версия сыворотки. Ведь согласно словам Раа, ей пришлось упростить ее больше 10 раз. Если даже ослабленная форма увеличивает физические показатели организма на 25%, а это больше 10 единиц к каждой характеристике, то насколько же увеличатся показатели с полноценным лекарством? Да, это может быть опасно для простых смертных, но не для того, кто владеет пассивным навыком разум игрока. Мое сознание защищено непроходимым барьером, и я могу попросту проигнорировать побочные эффекты. Я не буду биться в истерике, не сойду с ума и не впаду в безумие. Черт возьми, да яма Лазаря просто создана для меня. Доктор Рая передала мне сыворотку, и я вновь доверился интуиции. Она, как и прежде, подталкивала меня как можно скорее принять усиливающий эликсир. Это значит, что сыворотка безопасна, по крайней мере, для меня уж точно. Едва я заикнулся, что намерен принять сыворотку, как на меня посыпалась тонна негодования со стороны обезумевших девушек. Они ругали меня, упрекали в опрометчивости, и ни в коем разе не разрешали устраивать суицид, а это, по их словам, было именно оно. Мне пришлось более получаса убеждать их, что со мной точно все будет в порядке. Пусть им и было известно о ментальной защите моего разума, это никак не успокаивало их встревоженные сердца. Одно дело – просто знать, что я нахожусь под защитой, другое дело – поверить в это. Такова человеческая природа. Пока не увидит все своими глазами, до последнего будет все отрицать. В итоге они все же согласились. И вот, я, совершенно голый, погружаюсь в капсулу, заполненную какой-то слизкой жидкостью. По словам Раа, жидкость из растения Джакамби позволит мне лучше впитать целительные силы ямы и предотвратит всевозможные риски. Никогда не слышал о подобном растении, но Памела заявила, что в случае непредвиденных ситуаций, его сок сможет вытянуть сыворотку, и если мое тело не справится с нагрузкой, поможет раскрытию пор для лучшего поглощения эликсира. Итак, я полностью голый, мое тело плавает в густой жиже. Сознание лихорадочно пытается абстрагироваться от этого мерзопакостного места. Все бы ничего, но черт возьми, до чего же здесь неприятно. Все же, стоит заметить, что по сравнению с той болью, через которую мне пришлось пройти, принимая сыворотку плюща, это похоже на детский утренник, очень паршивый детский утренник. Тут я подумал, что если данная процедура была бы такой же болезненной, как и предыдущая, у меня точно надолго отпало бы желание в скором времени принимать еще какие-нибудь снадобья. К счастью, весь процесс был совершенно безболезненным. По всей видимости, вся боль должна была разразиться в моем сознании, постепенно сводя меня с ума и превращая в кровожадного монстра. Но из-за разума игрока я ничего не почувствовал. Эх, как же хорошо!